Глава 4. То, что Синго пришел домой с покупками из рыбной лавки, было случаем беспримерным. Но ни Исука, ни Кикука даже виду не подали, что удивлены. Может быть, они так пытались скрыть свои чувства, не увидев Сюити, который должен был вернуться вместе с отцом. Отдав Кикука моллюсков и Гинка, Синго направился на кухню. «Чашечку подслащенной воды». «Сейчас, минутку», — сказала Кикука, но Синго уже сам открыл водопроводный кран. В мойке лежали лангусты и креветки. Какое совпадение. В рыбной лавке он колебался, не купить ли креветок. Но покупать и креветок, и лангустов он, разумеется, не стал бы. Посмотрев, какого цвета креветки, Синго сказал: «Хорошие». Они были еще живые и блестящие. Кикука раскалывала гинка тупой стороной кухонного ножа. На вид спелый, но все равно есть его будет нельзя. «Ты думаешь?» «Мне, правда, тоже казалось, что в это время года гинка несъедобны. Давайте позвоним в магазин». «А, ладно. По вкусу моллюски, которых я купил, то же самое, что креветки. И я решил, покупать еще и креветок совсем ни к чему». «Удивительная предусмотрительность». Кикука на мгновение высунула кончик языка. «Моллюсков мы сварим прямо в раковинах, лангустов поджарим, а креветок запечем в тесте. Грибы я уже купила. Вы, отец, не сходите в огород за баклажанами?» «Хорошо. Помельче которые. И еще, принесите немного молодой зелени. Может, действительно хватит одних креветок?» На ужин Кикука подала двух вареных моллюсков. Синго, немного поколебавшись, сказал: «По-моему, должен быть еще один». «Я подумала, у бабушки с дедушкой зубки слабенькие, и они с удовольствием поедят вдвоем без посторонних», — сказала Кикука. «Что? Не говори глупостей. В доме нет никаких звуков, а ты вдруг дедушка». Исука опустила голову и тихо засмеялась: «Простите». Кикука легко поднялась и принесла еще одного вареного моллюска. «Лучше бы мы поели вдвоем, как предлагала Кикука», — сказала Исука. Синго в душе восхитился словами Кикука. Он понимал, что они очень кстати. Его слова помогали сгладить неловкость того, что он купил не четырех, а трех моллюсков. И с каким невинным видом она произнесла их? Нет, она далеко не глупа. Может быть, Кикука все время обдумывала, как лучше поступить. Оставить моллюска Сюити и самой не есть, или разделить с матерью одну порцию на двоих. Однако Исука не заметила, что творится в душе Синго. Все из-за того, что было всего три моллюска. «Нас четверо, а ты почему-то купил три штуки. Бестактно вернулась к старому Исука». «Я знал, что Сюити не придет к ужину. Зачем же было покупать для него?» Исука грустно улыбнулась, но, может быть, благодаря ее возрасту, улыбка не выглядела такой уж горькой. Кикука тоже не подала вида, что огорчена, и даже не спросила, куда пошел Сюити. Кикука была младшей в семье из восьми братьев и сестер. Семеро старших давно женаты, и у всех дети. Синго иногда думал об удивительной плодовитости родителей Кикука. Кикука порой жаловалась, что Синго до сих пор не может запомнить имена ее братьев и сестер. Она родилась, когда мать решила, что детей с нее хватит, и была уверена, что уже не сможет забеременеть. Она стыдилась рожать в таком возрасте, проклинала свое нестареющее тело и пыталась выкинуть, но ничего не получилось. Роды были тяжелые, пришлось накладывать щипцы. Кикука говорила, что слышала об этом от самой матери, и рассказала Синго всю эту историю. Синго не понимал, что может мать рассказывать такое дочери, не понимал, как может Кикука рассказывать такое свекру. Кикука откинула тогда волосы со лба и показала тонкий шрам от щипцов. Увидев этот чуть заметный шрам, Синго полюбил Кикука еще сильнее. В семье к Кикука относились, как обычно относятся к младшему ребенку. Правда, ее не столько баловали, сколько просто нежно любили. Она была не особенно крепкого здоровья. Когда Кикука пришла невесткой в дом Синго, он обратил внимание, что она, сама того не осознавая, как-то очень грациозно поводит плечами. Он чувствовал в ней чистое, наивное кокетство. Глядя на стройную белокожую Кикука, Синга вспоминал иногда старшую сестру Ясука. В молодости Синга был влюблен в нее. После ее смерти Ясука поселилась в доме зятя, чтобы присматривать за сиротами. Она работала, не жалея себя. Ясука мечтала занять место старшей сестры. Она любила красавца зятя, да и память о сестре была ей дорога. Сестра была удивительно красива, просто не верилось, что их родила одна мать. Муж сестры представлялся Ясука чуть ли не сказочным героем. Ясука была очень удобна и зятю, и детям, но зять делал вид, что не понимает ее сокровенного желания. Он жил в свое удовольствие. Казалось, Ясука уготована судьбой навсегда остаться прислужницей в семье покойной сестры. Узнав об этом, Синга решил жениться на Ясука. Сейчас, через 30 лет, Синга не думает, что их брак был ошибкой. Многолетний брак не определяется тем, с чего он начался. Но все равно образ сестры Ясука прочно поселился в их сердцах. Ни Синга, ни Ясука никогда не заговаривали о ней, но и забыть ее не могли. Когда сын женился и в дом пришла Кикука, воспоминания Синга снова вспыхнули, словно их осветило молнией. Но теперь они не были для него так уж болезненны. Не прошло и 2 лет с тех пор, как Сюити женился на Кикука и уже завел себе женщину. Для Синга это было удивительно. В отличие от Синга, выходца из деревни, которому пришлось много пережить в юные годы, Сюити никогда не страдал от любви, его не мучили страсти. По нему никогда невозможно было заметить, что его что-то угнетает. Синга так и не удалось понять, когда Сюити впервые узнал женщину. Сейчас Сюити определенно связался с какой-нибудь гейшей, а может быть, даже с проституткой, осуждал его Синга. А эта секретарша из фирмы, с ней, наверное, просто ходит на танцы, и не исключено, что она нужна ему лишь для того, чтобы усыплять отцовскую бдительность, думал Синга. Во всяком случае, его любовница не такая уж красавица. Красавицей Синга считал Кикука. С тех пор, как у Сюити появилась женщина, их близость с Кикука, казалось, стала иной. Весь облик Кикука изменился. Проснувшись среди ночи, это произошло, когда на ужин были вареные моллюски, Синга услышал голос Кикука. Такого голоса у нее еще не было никогда. «Кикука не знает, что у Сюити есть женщина», — думал Синга. «Неужели отец, купив на одного моллюска меньше, решил таким способом извиниться за тебя?» — шептала она. «Нет, Кикука, разумеется, ничего не знает, но, может быть, она все же догадывается, что здесь замешана женщина». Не успел он задремать, как наступило утро. Синга вышел взять газету, луна стояла еще высоко. Наскоро просмотрев газету, он снова лег.